Дрилы выкрикивали свое пронзительное «ар-ар-ар-ар» и «рип», точно крохотные пулеметы. Белоносые и усатые мартышки тихонько посвистывали и совсем по птичьи издавали переливчатые трели. Красные мартышки плясали, как сумасшедшие балерины, и заунывно кричали «пруп-пруп». А красавицы-гверицы с развивающейся черно-белой гривой строго и повелительно звали «руп-руп-руп», «е-е-е». Мы двигались вдоль клеток, вталкивали в них миски с молоком, и шум понемногу стихал. Под конец слышалось уже только похрюкивание, чмоканье, да изредка случайный кашель, если молоко попадало не в то горло. Опустошив миски, обезьяны взбирались на свои жердочки и сидели там, выпитив раздувшиеся животы, и время от времени громко, удовлетворенно рыгали. Через некоторое время все они спускались вниз на пол, осматривали миски и убеждались, что в них нет больше молока. Иногда они даже поднимали миски и оглядывали донышко с обратной стороны, нет ли там каких-нибудь остатков. Потом они обычно свертывались калачиком на своих шестах и впадали в блаженное состояние оцепенения в лучах вечернего солнца. И тогда на лагерь нисходили мир и покой. Особенно нравится мне в обезьянах то, что они совершенно чужды условности и делают все, что им придет в голову, не испытывая ни малейшего смущения. Они обильно мочились или опорожняли кишечник и, нагнувшись, следили за тем, как это происходит. Причем на их физиономиях отражался живейший интерес. Испариваются они, немало не стесняясь, глазеющей публики. Я сам слышал, как смущенные зрители называли обезьян грязными, непристойными животными, потому что они простодушно отправляют свои естественные потребности, не интересуясь, смотрят на них или нет. И, право же, не могу понять, с какой стати люди возмущаются. В конце концов, это мы с нашим высшим разумом решили, что совершенно естественные потребности нашего организма – нечто грязное и неприличное. А обезьяны не разделяют нашу точку зрения. Глава последняя, в которой мы ехать хорошо. Последние несколько дней перед тем, как мы со своим зверинцем ступим на борт парохода, который отвезет нас обратно в Англию, всегда оказываются самыми лихорадочными за всю поездку. Предстоит сделать тысячу дел, нанять грузовики, укрепить клетки, купить и упаковать в корзины великое множество пищи для зверей. И ведь все это сверхобычные работы по уходу за ними. Едва ли не больше всего нас заботили сони-летяги. Наша колония с каждым часом таяла. В ней осталось всего-навсего 4 зверька. И мы решили во что бы то ни стало довести их до Англии. После сверхчеловеческих усилий нам удалось заставить их есть наряду с орехами масличные пальмы плоды авокадо. На этой диете они как будто чувствовали себя совсем недурно. Я решил, что если мы возьмем с собой 30 авокадо различной зрелости, от вполне спелых до зеленых, их должно хватить на все путешествие, и даже еще немного останется на первое время в Англии, пока летяги свыкнутся с новыми условиями. Итак, я позвал Джейкоба и велел ему достать поскорей 30 авокадо. К моему изумлению, он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Авокадо, сэр?»